Глава 12. Огни. Первый этаж ресторана был стилизован под пещеру. Потолок оскалился сталактитами. Асимметричные сталагмиты заменяли ножки столов и стульев, драпированных настоящими звериными шкурами. Пятнистые рыжеватые рысьи, пушистые длинноворсовые кроличьи, щетинистые кабани и несколько незнакомых с головами и лапами они напоминали расплющенных животных. Хотелось бы разглядеть побольше, но провожатый направился к широкой лестнице, отделанной темно-сизым деревом. Через два пролета справа показался зал второго этажа, оформленный под лес. С потолка свисали ветки деревьев, а сиденья и столешницы крепились на искусственных пнях. Обивка стульев была в тон малахитовых скатерок. Еще два пролета и наша цель. Третий этаж выделялся прежде всего яркой иллюминацией. После сумрачных, первого и второго, цвет буквально ударил в глаза, на минуту заставив наблюдать пляшущие желтые точки. Интерьер гигантского зала. В своем мире ресторанных павильонов таких размеров ни разу не встречала. Напоминал луг. Длинный ворс лаймовых ковров щекотал икры. Ножки столов и стульев выглядели как переплетенные вьюны. Растения создавались очень детально. Шелковые листочки и цветы издалека от настоящих не отличишь. Тщательный декоратор не забыл про гусениц, бабочек, полураскрытые бутоны, сломанные стебли. Мы пересекли квадратный зал по диагонали. Так и подмывало получше изучить публику верберов и волков, тем более последних вблизи еще не видела. Однако совсем недавно естественное любопытство существа из другой реальности стоило мне допроса Наты. Отвлечение ради переключилось на походку спутников. Хастер шагал твердо, пружинисто, хотя немного грузно. Более массивный Бёрн шел гораздо легче. Чуть более свободно, размашисто, постоянно оглядывавшийся на меня Ал, двигался еще легче, почти бесшумно, будто вообще ничего не весил, хотя в громиле ледяном килограмм 120, не меньше. Наконец Теллер то равнялся со мной, то слегка обгонял отработанной походкой, напоминавшей шаги танцора. В каждом жесте Гента сквозило изящество грации, но не могучего животного или ловкого охотника, как в случае с верберами и ледяным, а эстета, привыкшего к отточенности любого действия. В первый момент боялась, что ресторанная публика отнесется ко мне так же, как и полицейские. Однако ни один из присутствующих даже бровью не повел. Оборотни либо удивительно тактичны, либо абсолютно нелюбопытны. Уж не знаю, что ближе. Меня устраивало невнимание, хотя уверена, странный запах чужачки и внешность отметили все как один. Обогнув эллипсовидную стену, ощутимо диссонирующую симметричным помещением, Хастер приподнял тяжелые занавески, которых на каждой стене было по 6 пар. Сперва думала украшение, но внутри обнаружилась просторная и уютная кабинка. В центре возвышался квадратный стол с зеленой скатертью. Его огибало мягкий полукруглый диван из лавандовой кожи. «Располагайтесь». Хастер сделал широкий жест. «Дамы, вперед!» — подмигнул Ал. Осторожно опустившись на сиденье, утонула в нем. Ал очутился рядом, слишком близко для малознакомого ледяного, но чересчур далеко для жениха. Бёрн кивнул Хастеру и разместился напротив. Гент уселся между нами лицом к занавеске. Дождавшись, когда все займут желанные места, провожатый вербер слегка поклонился. «Сейчас принесу меню». Поначалу все было даже весело. Спутники заказали еды и на меня тоже. Сама попросила Алла сориентироваться в блюдах чужой кухни не особенно получалось. Ингредиенты яств казались неплохими. Мясо, злаки, сыры, овощи. Но названия и сочетания ни о чем не говорили. Я испытала огромное облегчение, обнаружив, что травяной напиток – банальный чай из ромашки и мяты. Фух, тогда попить есть что. Ал заказал кроп, клонированную кровь с подогревом. Бьорн — какую-то огромную тушку, зажаренную на вертеле. Стеллер — странное розовое желтое овощное кушанье. Для меня Ал выбрал нечто вроде овощного жирагу и тушеное мясо. На вкус ничего. За едой спутники расслабились, Бьорн шутил насчет клыков друга ледяного, тот острил по поводу кое-чьей волосатости, дескать, зачем она медведям, у нас в стране и зимы-то нет. Стеллер время от времени бросал язвительные реплики касательно топорной иронии собеседников. В ходе разговора выяснилось, Ал планирует поселить меня в своей части особняка клана. Коттедж семьи Ледяных состоял как бы из разных домов, слитых воедино. Гент не преминул вставить слово ценителя по поводу бескусицы сего творения. Мол, особняк похож на жука, скрещенного с носорогом, колокольчиком, рыбой, водорослями и еще несколькими представителями флоры и фауны. Короче говоря, никакого архитектурного совершенства и законченности. Ал наградил Гента снисходительно брезгливым взглядом. Бьорн расхохотался. Новый испеченный жених пообещал выделить мне гостевые апартаменты со спальней, уборной и даже мини-кухней. Далеко не все вампиры этого мира хорошо переносят запах смертной еды. Некоторых едва ли не выворачивает. В семье Алла таких нет, но в особняк частенько заглядывают другие, не мертвые. Кроме того, удобно, когда гости иных рас едят и пьют не на глазах у ледяных. Почему-то отдельных немертвых это смущало. «Ну да», — откомментировал Бьорн. «Жуешь, ощущая себя откармливаемой добычей хозяев, которые пялятся весьма недвусмысленно». Ал умудрился достать Вербера и ткнуть в ребра ладонью, хотя друзей разделял добрых метра полтора. «Не слушай», — произнес серьезно. «Эх, можно подумать, у меня есть варианты». «Ты пугаешь ее», — возмутился псевдожених. «Да ладно тебе», — Бьорн улыбнулся во все четыре исполинских клыка. «Девочка, по-моему, нормально понимает юмор». «Я нормально себя чувствую», — поспешила закруглить спор. «Да было бы о чем беспокоиться», — фыркнул Стеллер, но реплика осталась без ответа. Перекусив и расслабившись, решила позволить судьбе дальше вести меня. В конце концов, пока все складывалось не так плохо. Увы, попаду не к тем ледяным, которые нужны. Но уверена, древнейших знают все вампирские семьи. Ради них и рванула в чужой мир, толком не подготовившись к тому, что ждет. Старейший, не мертвый, в известной вселенной, урожденный Нишати, как и я, только ему под силу помочь. Ни одно другое существо в любом из мириады пространств не способно на это. Но как убедить согласиться вампира, пережившего десятки веков равнодушного к моему горю? Об этом пока не хотелось думать. Идеи катастрофически не шли на ум. Плюнула бы на гордость, бросилась в ноги, когда внутри болит до темноты в глазах, сердце заходится от тоски, не до самоуважения. Но поможет ли? Не сочтут ли жалкой, презренной, не выгонят ли в зашей? Предложила бы ответную услугу. Что могу? Так, навскидку. Чтение ауры нежити вряд ли полезно. Но ведь энергооболочка, как и внешность, как и манеры, создает впечатление. Могу сделать его приятным для окружающих, завораживающим, даже притягивающим. Дар исцеления вампирам вообще ни к силу, ни к городу. Они не болеют. Управление техникой. Отключить, улучшить работу, поменять режим. Тут еще есть шансы. Наверняка и ледяные не чураются благ цивилизации. Было бы глупо дожить до эры высоких технологий, возглавить список богатейших обитателей мира и не заполучить все самое-самое. Смещение магнитных полюсов планеты, расположение магнитных аномалий. Не думаю, что немертвым это не интересно. Такие вещи могут спровоцировать климатический коллапс. Конечно, вампирам холод или палящая жара не так вредны, как живым, но им не слишком комфортно при резких перепадах температуры, на арктическом морозе или в палящей пустыне. Думай, Огни, думай. Привлечь фортуну Марио? Скорее всего, не сработает. Теперь удача будет приходить или игнорировать без спроса. Нет, торопиться не стоит. Наломаю дров и лишусь единственного шанса. Тут лучше выждать, собрать побольше сведений, которые можно вытащить из информационного поля только внутри мира. Если повезет, новые знакомцы что-то подкинут. Благо, появилась возможность отсидеться в гостях у семьи Алла. Из тягостных дум вывел рык Бёрна. Вербер почти закончил трапезу, превратив жареную зверушку в груду костей и выхлебал два огромных бокала какой-то древесной настойки. Я побоялась ее заказать, хотя Алл предлагал. Даже Стеллер нахваливал. Лучше поначалу употреблять более-менее знакомые напитки. Мало ли, не хватало еще желудочных проблем в чужом-то мире. «Где она? Почему не придет?» Медведь так заорал в сотовый, что я машинально вздрогнула. Алл погладил по плечу холодной рукой. Успокаивающий жест, но слишком интимный. Даже сквозь ткань блузы ощущала прохладную ладонь, скользнувшую по телу. Мобильники в этом мире очень похожи на наши. У Вербера же, думается, модель специально для его расы, сантиметров 20 в диаметре. В гигантской ладони медведя внушительный телефон едва угадывался. Бёрн больше не рычал, лишь внимательно слушал. Мохнатые брови соединились на переносице в одну сплошную кустистую линию. «Благодарю, Тетис», — произнес медленно через силу. «Я не забуду этого», — нажал кнопку сброса и сунул телефон в карман джинсов. «Я должен ее найти», — срывающимся голосом бросил Аллу. Тот кивнул так, словно четко понимал, о чем речь. «Иди, Стеллера закину в офис дяди и буду ждать у себя». Я вопросительно посмотрела на Ледянова. С минуту он молчал, но после кивка медведя, будто разрешавшего говорить, пояснил. «Одна наша знакомая, очень хорошая знакомая, видимо, сильно пострадала. Буду ждать дома и помогу с лечением». «Я тоже», — вырвалась у меня. В тот момент о конспирации не думала. Аура Бёрна вопила. С кем-то очень дорогим ему случилось страшное. Кому как не мне знать, что это такое? Осторожность пасовала перед эмоциями. Я не смогла помочь тому, кого любила больше всего на свете. Может, получится выручить близкое Верберу существо? Как ни крути, разве не медведь с другом спасли меня? Что стало бы с неловкой гостьей из чужого мира в плену у Канов? «Поможешь?» — Бёрн внимательно посмотрел в глаза, задерживаясь у портьер. «У меня есть дар исцелять», — выдохнула, понимая, что выдаю себя с головой. «Умоляю, никому не говорите». «Не вопрос», — кивнул Алл. «А если кто-то скажет хоть слово?» — сверкнул глазами в сторону Стеллера. Ген презрительно ухмыльнулся и очередной раз фыркнул. «Была нужда. Мы и сами в этом преуспели». «Не волнуйся, твоя тайна останется между нами», — заверил Вербер и скрылся. Алл позвал официанта, поспешно расплатился за всех, и мы стремительно покинули ресторан.